Глава 18. «И снова я стою впереди. Снова позади меня целое войско, готовое к бою. Снова на нас прет хоть и не орда, но целое войско тварей иномирья. Что должен почувствовать обычный человек в такие моменты? Наверное, страх. Вот только я чувствовал предвкушение, я чувствовал азарт. Руки мелко дрожали, но из-за желания как можно скорее кого-нибудь прикончить. Я сошел с ума? Скорее всего. Но и мир вокруг сходит с ума. Все меняется. И я должен меняться вместе с миром. Сейчас нужно было сделать просто две вещи. Сначала сдержать натиск врага, а потом гнать его до самой базы. Вроде звучит просто. Вот реализация, хрен его пойми, как может пойти. Во-первых, враг, несмотря на потери уже как минимум трети своих воинов, продолжает смело переть в бой. Во-вторых, на нем никак не сказалась потеря их тяжеловесов в виде минотавров, словно они и хотели так поступить, поэтому просто отправили их на смерть. В-третьих, шаманы эти твари могут открывать порталы в иной мир и присылать сюда еще больше тварей. Проходили, плавали, знаем. А сейчас... Нас разделяло несколько сотен метров. Враг напирал с пригорка, у него было преимущество в натиске. У нас же были дисциплина и уверенность в себе. Мы же спартанцы, аид, нас побери. Нас просто так не сломить. Даже умирая, мы заберем с собой как можно больше жизни врага, ибо такова наша суть. «Приготовиться!» — поднял я над головой одну сторону своего оружия, достав при этом щит. «И...» «Хоу!» И тут же весь строй сделал шаг вперед, одновременно делая выпад. Враг совершил ошибку, подумав, что может спокойно напереть на нас, всем скопом, всем дружным строем. Очень и очень большую ошибку. Строй на строй против копейщиков, которых тут хоть и мало, такая себе затея. «Мечники!» — тут же скомандовал я. И снова наш строй ожил, воины с копьями отступили во второй ряд, а вперед выдвинулись обозначенные мною. И тут же началась форменная мясорубка. Мне оружие не требовалось менять, поэтому я продолжал орудовать своей глефой, а вот черти за моей спиной вовсю развлекались, обнажив свои клинки с золотыми полосками. И я видел, сколь огромный вклад идет за этот счет, сколь разительно отличается эффект от ударов обычным оружием и тем, что принес нам в мир враг. Вот второй рубанул врага, рана внезапно расширилась, а рука противника отлетела в сторону. Вот четвертый чуть-чуть не дотянулся до глотки противника, но неведомая сила заставила лопнуть гортань врага, умерщвляя сатира. Вот пятый и шестой синхронно таранят щитами наседающего на фланге нашего отряда врага, и при этом создается какой-то безумный сильный отталкивающий эффект, а следом они рубят других воинов врага. Восьмой своим оружием умудряется пробивать панцири. Девятый, так же, как и второй, наносит невероятно страшные раны. Десятый, вот это я удивился. Один его удар отражался на двух врагах рядом. Как мое умение, но слабее на порядок. Не всегда враг падал замертво, но даже этого хватало, чтобы он ослаб, отвлекся и подставился. Но даже если оружие обычных воинов было не такое совершенное, как у чертей... Выбранная тактика работала на ура. Мечники хорошо держали удар и связывали сатиров в очень и очень ближнем бою, буквально подбирались вплотную, насколько это было возможно. Копейщики в этот момент активно атаковали из-за спины товарищей, часто нанося смертельные раны врагу. Но нас все равно теснили. Врага было больше, факт. Враг обладал преимуществом в натиске, факт. Но мы держались. Сражались, убивали, умирали сами. Мы держались, но отступали, унося больше жизней, чем забирал у нас враг. И снова над головами полетели огненные снаряды из анагров. Снова где-то в глубине строя противника произошли взрывы. Греческий огонь? Умно, хитро. Для наступления создает трудности, а нам будет проще держаться. Проверенная по прошлой битве тактика. Но поможет ли в этот раз? Не станет ли хуже? «Город вот, буквально в метрах позади нас. Ветер дует на него. Сколько людей заболеет из-за этого, а сколько в итоге умрет? Прочь мысли. Главное — победа. Если мы проиграем, то ни города, ни людей не будет. И пока мы можем держаться, будем держаться. Сейчас главное — перемолоть силы противника, уничтожить его, заставить его самого себя смять посредством любой атаки на такой толстый стальной лист, как легион Спарты. А потом наступать будем уже мы. «Кентавры атаковали фланги», — раздался в голове голос Кайланы, который на миг отвлек, из-за чего я пропустил один удар, но жестоко отплатил тому, кто его нанес. «Сатир, уже седой». Не тот, которого я видел ранее, но все равно старец. Смог засадить серп мне в левое бедро. Больно до жути. Ведь он вырвал немного мяса, когда дернул на себя. Вот только волокна быстро восстановились, кровь перестала идти, а моя глефа уже летела в его сторону. Даже больше. Сносила его левый рог, начиная прорубать череп. И тут он вспыхнул, и рядом с ним вспыхнуло еще несколько врагов. Умение мое, помноженное на вечное пламя Гестии, дало интересный эффект. Пламя тут же начало перекидываться с сатира на сатира. Шкуры у них горели хорошо, вспыхивали, словно пух одуванчиков, словно хлопок, который еще не собрали и не обработали. И прежде чем враг сообразил, что нужно хоть немного держать дистанцию между друг другом, загорелось свыше сотни врагов. «Твою ж мать!» — прокричал вроде как девятый. «Да, эти твари воняют, когда горят. Еще хуже, чем когда дышат на тебя». Я был полностью согласен с его выводом. Воняло от них страшно. И даже не спасло зажать нос, так как запах буквально чувствовался ртом. Но это мелочи. Для нашего небольшого участка фронта я смог создать передышку. Воины смотрели, хоть и злобно, но с благодарностью. Устали, несомненно. Целых 15 минут без перерыва махать мечом или пронзать копьем не каждый сможет. Но когда враг сгорел до пепла, сатиры вновь кинулись на нас. Фанатично, с пеной изо рта. И тут у меня в голове пазл сложился. Враг просто обкурен под действием каких-то веществ. Но то, что он явно не в себе, факт. Они шли по телам своих по большей части и наших поменьше воинов. И им было плевать, просто продолжали наступать, блеять, разбрызгивать пену изо рта и кровь из ран, и подыхать. Но мы держались. Я держался, показывал, что все хорошо. Видел, что проседают фланги, но там сейчас никто не мог помочь. Да, пару раз Кайлана лично вступала в битву, помогая нашим воинам, ее высокую фигуру тяжело не заметить. Пару раз я замечал Нику, точнее, слышал ее крик. Но по большей части ей оттягивали раненых. «Хоу!» — крикнул кто-то, после чего группа воинов резко сделала рывок вперед, отталкивая противника. Я тут же глянул в ту сторону. Мечники присели на колено, тяжело дышали. И тут, оттолкнувшись от подставленных щитов, выскочили вперед копейщики. Нанесли действительно мощные удары по противнику. И как только оружие оказалось на свободе, выдернуто из тела врага, они также толкнули нового противника, ударив буквально в противоходе. «Хоу!» — рыкнули они, после чего присели на колени. И уже через копейщиков перепрыгнули мечники, нанося разящие удары. Я сам в этот момент сражался, лишь краем глаза подмечая этот нюанс. Командир той десятки, даже два командира двух десяток — гении! Они придумали, как смогут гармонично отбрасывать и уничтожать обезумевшего и ничего не понимающего врага. И снова краткая передышка. Один строй врага закончился, который ранее делило стеной пламени, но уже виднелся другой. Где-то добивали отдельных особо живучих противников, где-то бойцов первого эшелона заменяли на резерв, свежих и более мощных бойцов, которые были снаряжены новым полосатым снаряжением. Я улыбнулся, развернулся в сторону врага и стал его ждать. Секунда, две, три, и снова крик. Снова рывок вперед, снова кровь и крики кругом. Снова сразу несколько сатиров лишилось жизни только от одного моего удара. Снова волна силы лидера наполнила всех союзников рядом мощью. И мы стояли, как скала, как горы. Мы были неподвижным фундаментом, который невероятно сложно сломить. Но тут показались минотавры. Целая группа этих тварей. Они еще не успели подойти к нашему строю. Я на миг взглянул в стороны. Там тоже шли эти твари. Лучники с крыш домов по ним активно работали, но им было словно срать на нас. Опасно, очень опасно. Тот же фокус, что и в прошлый раз. Но на этот раз толщина нашего строя была не такая большая. Пикеров в строю оказалось критически мало. Строй могут прорвать, и твари дойдут до города. Но я отбросил панику, развернулся и срубил голову очередному противнику. Мощный выпад не подействовал, но пусть главное, что передо мной больше никого не было. Только я и эти огромные твари. Противник тоже научился, что не стоит стоять на пути поезда. Черт, да что за хрень в голове? Глубокий быстрый вдох, а потом на выдохе рывок вперед. Черти знали, что мне не стоит мешать. Сомкнули моментально строй, а десятый взял командование отрядом на себя. Я же на огромной скорости стал сближаться с 15 минотаврами, которые были также полны безумия. Тоже их разум был одурманен. Но меня это не остановит. Нет, они все падут в этом бою. Я не позволю на этот раз им даже приблизиться. Рывок в сторону. Огромная дубина врезалась в землю. Я тут же нанес удар, подставленный голени мощным выпадом, переламывая кость не только у этого переростка, но и у других. Тут же выдергиваю, разворачиваюсь на 180 и обратной стороной глефы наношу следующий удар. На этот раз в бедро врагу. На этот раз только мышцы. Но и этого достаточно, чтобы заставить противника упасть, вырывая оружие резким рывком и тут же ухожу от очередного удара. Но не успеваю. Дубина падает мне на стопу, превращает ее в фарш. Металла на ней нет. А коже плевать, что держать, фарш или нормальную ногу. Но я выбрал второй вариант. Моментально применил самоисцеление. Кости с треском за секунду, даже меньше, встали на место и срослись. А я снова оказался на ногах и уже наносил следующий удар. На этот раз я решил поступить крайне подло. Правда, получилось оно само собой так. Метил в живот, а попал чуть ниже, чем рассчитывал. Как мужчине, мне стало очень сильно не по себе. Это, скорее всего, адская боль, которую ни с чем не сравнить. А как противник этих тварей, я злорадствовал, так как они лишились очень важной части тела. В принципе, там область поражения была такая, что они лишатся и жизни. На ногах стоять уже не могли, а кровь им в той области никто не остановит. Но это были не все. 12 из 15. Оставалось еще 3, но они запнулись и упали, кроме одного. Он только потерял равновесие, но быстро его восстановил. Пришлось настигать именно его и наносить удар уже в спину. Хватило одного в поясницу, в позвоночник. Ноги тут же подкосились, и тварь упала буквально в паре метров от чертей. «Ха!» — усмехнулся я, выдергивая глефу, крутанув ее за спиной. «Вот так надо сражаться!» Правда, никто, кроме меня, такие трюки повторить не сможет, но это нюансы. В любом случае, на флангах ситуация складывалась аховая. Минотавры достаточно сильно продавили и так растянутый строй, куда вклинились сатиры. Их судьба была предрешена, как и уже упавших минотавров. Но черт, сколько бойцов погибло и сколько останется калеками! «Правый фланг! Продавливают!» — с опаской говорила вновь Кайлана у меня в голове. «Отправляй туда своих сестер и дочерей, иначе быть беде!» И тут же десятки гарпий взмыли в небеса и направились на восточную окраину города. Не знаю, что там происходило, но старейшина клана держала меня в курсе. Если прорвут, то мне придется возвращаться в город, оставляя бойцов на передовой. А это сильно подорвет боевой дух. А вот помощь союзниц — это может быть мощным эффектом. Но времени на раздумья у меня больше не осталось. Вторая волна врага подспевала. Вновь пришлось кружиться, уворачиваться, колоть и резать, не подпуская врага к себе. Это было сложно, учитывая тот факт, что противника осталось примерно столько же, сколько и нас, судя по тому, что видно. Но черт, как же их дохрена! В определенный момент пришлось возвращаться обратно в строй, занимать свою позицию и сражаться так, как и все. Ну, если только чуточку лучше, красочнее и эффективнее. Но нас, я только заметил, перестали теснить назад. Большая часть воинов стояла рядом со мной с полосатым оружием. И враг действительно начал разбиваться о нас, как волны о скалы. Накат за накатом, а ничего не удавалось. И тут я понял, что настал черед. «Внимание!» — крикнул я настолько громко, как только мог, привлекая именно то, чего хотел не только со стороны союзников, но и со стороны врагов. «Хоу!» Толчок щитом, выпад, глефа сейчас как копье. Неудобно, но что поделать? Приходится выбирать что-то. Эффективность или удобство? Сейчас эффективность оказалась на первом месте, ибо сразу сотня воинов рядом сделала то же самое, что и я, оттесняя на пару шагов назад противника. Мы продвинулись чуточку вперед. Встали на трупы наших последних павших товарищей. Часть раненых, которым повезло остаться в живых, при этом оттянули назад. Чудеса случаются даже в таком дерьме, которое творится вокруг нас. Вот только снова идти вот так сразу было чревато. Пришлось сдержать натиск, подождать, когда он ослабнет, а потом... Хоу! Словно почувствовав момент, все черти крикнули, отталкивая врага, вновь совершая выпад. Над нашими головами вновь пролетели каменные, охваченные пламенем болиды. Вновь где-то упали, прогремев, забирая с собой десятки, а то и сотни жизней в совокупности. Капля в море, но даже капля может перевесить в конечном итоге чашу на весах. И этот момент все близился. Враг явно выдыхался, а у нас оставшихся бойцов сменили резервы. «Хоу! Новый толчок!» Но на этот раз уже не только черти крикнули, но и несколько десятков бойцов рядом, осознав момент. Вновь оттолкнули противника на полшага назад. Вновь нанесли удары, успешно и не очень. Вновь закрыли щитами, сделав полшага вперед. И снова сдерживаем натиск врага. Сейчас на нас шли, по логике, самые выносливые и сильные. По крайней мере, так часто поступали на войне. Молодых и неопытных не жалко. Ими выматывали противника. А опытные и сильные шли вперед последними. Вот только все было совершенно иначе. Сейчас мы сражались со слабаками, молодыми сатирами, которые даже сквозь дурман чувствовали страх, боялись действовать. И каждый новый толчок, каждый новый шаг вперед заставлял их все больше думать. Но тут просвистело над головой, а позади меня послышались крики. Лучники врага никуда не делись. У них до сих пор было преимущество в дальности из-за склона, на котором мы воевали. Они обстреливали нас практически безнаказанно. Был ли я зол на них? Определенно. Мог ли я что-то сделать с этим сейчас? Нет. Только продолжать давить этих ублюдков, чтобы добраться до стрелков врага, которые чувствуют себя такими безнаказанными. И тогда они познают боль и страх. «Правый фланг спасен!» — послышался чей-то незнакомый крик. «Гарпий, чтоб меня! Спасли правый фланг! Кентавры там отступают!» Было ли это правда или нет, я не знал, но эти слова достигли нужных ушей и умов. Врага! И тот осознал, раздрогнули и побежали кентавры, которые больше, быстрее и сильнее сатиров, то что же станет с козломордами? Поэтому следующее, что я услышал в своей голове, стало достаточно очевидным. «Задние шеренги врага дрогнули», — радостно сообщила старейшина клана Гарпий. «По ним начали стрелять свои же лучники». «Но бегущим все равно. Что нам делать?» «Ждать», — ответил я также мысленно. «Я дам отмашку, когда атаковать. Враг еще не дрогнул окончательно, а пока...» Следующее было уже не только мысленно, но и вслух. «Хоу!»